Развратить девственницу. Мужчина резко опрокинул Любу на диван и навис над ней сверху и начал целовать. Она и пикнуть не успела, как рука Димы проникла в ее трусики, и пальцы начали растирать клитор. Пьяная, доступная и мокрая – это все можно было сказать о Любе. Два пальца Димы проникли в горячую вагину и стали водить там, то расширяя, то сводя стенки вместе. Он оторвался от губ Любы только на миг, чтобы посмотреть на Таню. Девушка смотрела на них во все глаза, крепко прижимая к себе диванную подушку. Дима понял, что надо продолжать дальше. Инициатива была полностью в его руках. Он не давал Любе подняться, распахнул ее халат и задрал до самого подбородка комбинацию. Его губы и зубы терзали набухшие соски. Руки мяли белые полушария внушительной груди. Он буквально засасывал в рот каждый сосок, заставляя Любу визжать. Но прелюдия не должна быть долгой. Дима опять посмотрел на Таню, которая замерла, не в состоянии отвести от них взгляд. Мужчина опустился вниз, грубо стягивая с Любы трусики. А потом лицом утонул в ее промежности, промычав от удовольствия. Он стал водить языком по складкам, проникал в горячую щелку и громко мычал. Но Дима мычал специально, чтобы раззадорить Таню. Люба под ним извивалась, пока он слизывал влагу и тыкал вагину языком. А затем отстранился, тыльной стороной руки стирая с лица остатки влаги. Дима начал бороться со своими штанами и трусами, стягивая их специально так, чтобы Таня видела его окаменевший ствол. И она его увидела. Ее глаза расширились, то ли от ужаса, то ли от возбуждения. Дима взял в руки член, поводил им вокруг, затем вернулся к Любе и засадил в вагину по самые яйца. Грудастая блондинка издала протяжный стон, прогнулась в спине и повалилась на диван. Диме пришлось вновь закинуть комбинации Любе на лицо, чтобы руки могли мять груди. И он трахал ее, как животное, чувствуя себя актером из порнофильма. Дима не рассчитывал силу, сминая груди девушки с огромной силой, отчего та тряслась всем телом и визжала. Дима вновь повернул голову в сторону Тани. На лбу девушки проступили капельки пота. Подушка была у самого подбородка. Костяшки пальцев побелели от того, с какой силой она сжимала подушку. Дима резко ударился в Любу, замерев на какой-то миг. Его яйца крепко прижимались к влажной коже девушки. Дима сделал еще два резких толчка. Одна его рука спустилась к промежности. Большой палец нащупал набухший клитор. Люба вздрогнула, а потом застонала, сжимая руками край дивана, пока палец Димы массировал клитор, одновременно долбя Любу в вагину. Он едва успел вынуть свой член из Любы, когда тот начал извергать сперму. Дима заливал белой субстанцией живот девушки, пока она вздрагивала от оргазменных позывов. «Ну как? Понравилось?» С вызовом спросил Дима у Тани, пока та продолжала на них глазеть. Мужчина встал, с восторгом подумав о том, как болтается его член. Он по-прежнему чувствовал возбуждение, особенно от взгляда этой девственницы. Ох, если бы она взяла свой нетраханный рот его ствол! Неужели она даже никогда не сосала? Дима в это не мог поверить. «Конечно, ей понравилось!» Прошелестела Люба. Пышногрудая блондинка уже смогла сесть на диван. Комбинация прошелестела вниз, пачкаясь в сперме на животе. Люба пальчиком провела по коже, собрала немного белой жидкости и слезала, громко причмокивая. «Как много!» – пьяным голосом сказала женщина. «Я в душ, а вы развлекайтесь!» Таня вмиг покраснела от такого неприкрытого намека. Дима сел на диван, взял бутылку с вином и сделал несколько больших глотков. Его мучила жажда. Люба в этот момент встала и поплелась в сторону ванной, держась за стену и хохоча. Она едва переставляла ноги, и Диме хотелось верить, что от такого его напора. Он вновь перевел взгляд на Таню. Та съежилась, но глаза блестели. От алкоголя? От возбуждения? Точно, от возбуждения. Какая девица не испытает возбуждения от созерцания секса других людей? Возбуждение и вино побудили Диму к дальнейшим действиям. Его азарт и желание раскрепостить девственницу Таню кружили голову, особенно когда она так смотрела на него. Взгляд девушки блуждал по нему, особенно по его эрегированному члену. И глаза сами собой расширялись. Но Дима не видел в глазах ужаса, только удивление и заинтересованность. «Выпьем?» – спросил Дима. Мужчина подсел ближе к Тане, отнимая от ее груди подушку. Руки девушки дрожали, взгляд не отрывался от члена. Дима налил стакан вина и протянул Тане, который она сушила несколькими большими глотками. «Ты что, правда никогда не занималась сексом?» – спросил Дима, закидывая ногу на диван так, чтобы согнуть ее в колени. Тогда его эрегированный орган открывался перед смущенной девушкой во всей красе. «Никогда», – промямлила Таня. Дима протянул руку, перехватывая руку девушки. Она дрожала, как осиновый лист, когда мужчина потянул ее на себя и положил ее маленькую ладошку на свой пенис. Он едва сдерживался, чтобы не застонать от горячих пальчиков на своем члене, которые к тому же так сильно дрожали. Тем не менее Таня не торопилась отдернуть руку. «Какой мокрый!» – пролепетала она. «А что еще чувствуешь?» Не унимался Дима, проводя ее руку вверх, чтобы дрожащие пальчики коснулись яичек. «Твердый!» Совсем смутилась Таня, покраснев. «Ох уж эти девственницы!» Дима не помнил, трахал ли он хоть кого-то, кто еще никогда не был с мужчиной. Наверное, нет. Но ему вдруг остро захотелось ощутить, правда ли, что у девственниц там все узко, а во время первого полового акта может даже появиться кровь. Эти мысли будоражили его сознание. Дима уже не мог сдерживаться. Перехватив руку Тани, он повалил ее на диван и навис сверху. Его возбужденный член терся о ее джинсы, упирался в ноги, которые девушка свела вместе. «У тебя правда не было мужчины? Честно?» Шептал он над ней, опускаясь лицом над ее лицом, вдыхая аромат парфюма и дорогого вина. Глаза Тани были широко раскрыты. Руки лежали на грудях, словно она закрывалась от него. Дима поцеловал Таню в щеку, затем в губы, проникая языком в ее рот. Но девушка оказалась недостаточно пьяной и доступной, пытаясь увернуться от губ Димы. «Нет, нет!» Скорее простонала, чем сказала Таня. Дима удивился. Ему показалось, что эта девственница не только не спала с мужчинами, а, похоже, и не целовалась с ними никогда. «У тебя точно был парень?» – спросил Дима. Таня нерешительно кивнула. «Странно. Целуешься так, словно ни с кем не целовалась до этого». Ох, как же она покраснела от этих его слов. Тогда Дима совсем осмелел. Он перехватил руки Тани, оторвал от ее груди и поднял над головой, одной своей рукой прижимая их к дивану. Девушка буквально трепетала под ним, особенно когда он навалился на нее своим телом. И опять Дима ее поцеловал, в этот раз более напористо, страстно и крепко, вытворяя с ее языком немыслимые вещи. Сладкий привкус вина возбуждал не хуже обстановки. «Нет», – произнесла Таня, когда Дима разорвал поцелуй. «Я не…» «Нет, ты же хочешь, не так ли?» Мужчина смотрел хищным взглядом, сильнее прижимаясь нижней частью тела к ногам Тани. О да, она чувствовала его дикое возбуждение, его твердый стояк, которому уже становилось больно. «Я видел, как ты смотрела на Любу. Признавайся, ты же завидовала ей, пока я ее трахал. Ты сама этого хочешь, но боишься себе признаться. Ты красивая, сексуальная, но не пользуешься этим». Дима был удивлен собственным словам. И откуда взялась эта решимость? Он никогда себя так не вел с женщинами, особенно с такими, как Таня. Но тут Дима четко понял, что ему нравится его роль. Роль мужчины, который окончательно доминирует над красивой девственницей. Ноги Тани все еще были сведены вместе. Дима с диким напором пытался развести их в стороны при помощи своего колена. При этом пришлось отпустить руки девушки. Она пыталась ударить своими кулачками в его грудь, пока Дима вновь не навалился на нее всем своим весом, впиваясь в губы резким поцелуем. «Я хочу сделать тебе приятное. Раздвинь ножки. Я буду нежным», – прошептал Дима. Девушка опять попыталась выскользнуть из-под него. Но Диме показалось, что все это какая-то игра. Эта девушка просто для вида упиралась. Хотела показать, что она не такая, что не будет трахаться с первым встречным. И Таня развела ноги, но, естественно, не сама, а под воздействием колена Димы. Таня была в джинсах, чья грубая ткань терлась по пенису мужчины. Он смог устроиться между ног девушки, чтобы взять в руки свой набухший член и начать тереть им по ткани как раз в том месте, где была ее промежность. И тут Таня впервые застонала, хоть и против воли, при этом закрывая свое лицо ладонями, будто ей резко стало стыдно. Дима не мог остановиться, даже когда услышал шаркающие шаги Любы из ванной. Он продолжал водить членом по джинсам Тани, когда пышногрудая блондинка прошаркала по гостиной в одних тапочках. На ней не было никакой одежды. Груди колыхались на каждом шагу. Люба посмотрела на разворачивающееся действо, хмыкнула и произнесла: «Не буду мешать. А тебе, Танюш, совет. Не отказывайся от того, что тебе может дать этот мужчина. Море наслаждения».